Понятно. Тогда я сейчас разгоню всех в поселении, заберете вещи, что приглянутся, и оставлю вас у портала. Я первым перейду, через неделю уже и вам можно будет. Благодарю за помощь, уважаемый. Те поблагодарили меня, дальше действительно разогнал с десяток тех, что встали в оборону. Тунгусы собрали вещи и, погрузив в трюм катера, мы улетели. Все же я передумал, лучше сам подожду, за 7 дней их тут разъяренные жители 2 поселений просто порвут. Тут 2 суток пешком до портала. Так что на пальцах показал, как активировать химический реактор и провода кинуть к порталу, дальше тот сам вытянет, что делать и о чем думать. Всего было 7 тунгусов. И вот так, отправив их к порталу, я поднялся на орбиту и из рубки Славии наблюдал, как те работают и подготавливаются. Вблизи наблюдать, на самой планете, я не идиот, лучше подальше, в безопасности. Мне на Землю не надо, затянет еще. 4 часа наблюдал, дальше вроде легкой помехи и те исчезли, перешли. Отлично, и хорошим людям помог и портал проверил. А то, что все 7 тунгусов так загружены узлами были, что с трудом шли, на это имели право, они там и оружие набрали, и бронекостюмы. После того, как их прислуга использовали, силой доказывая, что те ниже по социальной лестнице, это как компенсация. К слову, я обучил всех 7 спокам по основам легкого оружия, так что те теперь умеют применять его. Это все, времени мало. А спаки сам делал из своей памяти, нужное оборудование имел, и не в одном экземпляре. Да и накупил спаков изрядно на Дионисе перед вылетом. Не 7 дней, но хотя бы 5 дней подождать стоит, чтобы портал перешел в ждущий режим, набирая энергии. Поэтому сидеть на судне не хотелось. На катере спустились на планету, тут мы все собрали, бунгало снова разворачивать не стали, жили на борту катера и купались в теплых водах тропического моря. Мы тут красивых и ярких рыбок для аквариумов набрали, надеюсь, выживут при переходе в другой мир. 7 дней все же прошло, не стал я торопиться и через 5 дней выходить на портал. Самое главное, мне тут вдруг пришла одна догадка, которую я обдумал и принял план к решению. Помните, что портал считывает информацию, куда я хочу. Тунгусы, ладно, они думали о доме, в который желали вернуться, а у меня на борту 2 сестрички, у которых в головах поди пойми что. Они и сами не знают, о чем думают. А не дадут ли их желания и стремления помехи, а то и сбой в работу портала, в смысле, в подборе мира. Поэтому я решил, что пусть поспят в это время, проснутся, мы уже в другом мире. Как-то оно мне так спокойнее. Вот так усыпил их, а вечер был, те спать легли, а я стронул Славию и начал спускаться. Дальше активировал щит, который вошел в каменный диск, и портал заработал, мы начали переходить. Я думал о мире с магией и магами, думал только о мире меча и магии, ничего кроме мира магии, и вот так переход прошел. Химические реакторы, все 3, по очереди срабатывали, поддерживая системы судна, и я на них отвел Славию в сторону от портала. Энергии только на полет хватало. Аборигенов было немало, но они мне сильно не понравились, поэтому, уводя судно от летящих в меня фаерболов, я стал поднимать Славию на орбиту. Без работающего щита держать атаки магов сложно. Это маг-мир, без сомнений, но портал подложил изрядную свинью. Я не видел ни одного белого человека. Все черномазые, как гориллы, вставшие на 2 задние лапы, только в одеждах, да и носы на них похожи, с широкими крыльями. В общем, похоже, тот маг из императорского дворца, что на дуэли как-то лишил меня дара, из этого мира, или схожего. Хм, буду отбирать у кого дар, совесть точно мучить не будет. Они вообще фу, во всех смыслах, даже и дар как-то от них брать, брезгую. Действительно фу, на орбите, когда 2 ремонтника универсала зарядились, хотя бы до 5%, погнал их в реакторную, где те и запустили их. Уф, энергия начала прибывать. Всех дроидов начали заряжать. Боевой щит наконец окутал судно со всех сторон. В общем, судно приводили в порядок. Все 3 использованных химических батареи выкинул и установил новые. А вдруг срочно переходить портал потребуется? Лучше быть готовым. Что-то не нравится мне этот мир. А пока все системы оставил в готовности, роботы заряжаются. Проблемы, нанесенные порталом, убираются. 2 дроида работают на обшивке, меняют 2 эммитера на запасные. И отправился спать, даже выспаться успел, пока утром меня сестрички не подняли, прыгая на кровати. Дальше совместная готовка завтрака, у нас это уже вошло в привычку, зарождается традиция. Обед или ужин, может, без них готовить буду, или вообще шеф-повару поручу, но завтрак это святое. Сегодня поджаристые тосты с маслом были, и овощной салат. Ну и пока завтракали, описал, что мы в другом мире, на что на меня тут же обиделись, что без них все прошло. Ну и побежали смотреть видеофайл, как переходили и попали под обстрел аборигенов. Кстати, три попадания все же было, два эмиттера повредили. Хорошо, обшивка покрыта специальным материалом. Вообще она против лазеров, одно попадание выдерживает точно, даже пульсаров, но как оказалось и от фаерболов защита справляется. Теперь в этом месте проплешина. Спущусь в атмосферу, зависнув над землей, отправлю дроидов, те почистят и нанесут слой этого защитного лака, а то на самом деле неприятно выглядевшие проплешины. Запасы этого лака есть, так что не проблема, а пока работаем. Я начал вести разведку планеты, изучать континенты и моря, но главное аборигенов. Вообще ни одного белого, красного или желтого, сплошная чернота. У меня уже на третий день такой жуткий расизм попер, что готов выжечь население этой планеты напалмом. Да сами посудите, никаких правил поведения, кто сильнее тот и прав, ведут себя как животные на инстинктах. Впрочем, в США, современные мне, афроамериканцы, как их любят называть, ведут себя не менее схоже. Мол, мы все потомки рабов, вы нам должны за это ноги целовать. Так что чем больше я думал, тем больше понимал. Да к черт их, при пересадке дара нужен маг, что это сделает. Вы думаете, я найду себе такого помощника тут? Вот и я сколько не смотрел, ни одного не нашел. Причем отслеживал шестерых, определив в них магов, трое оказались настоящими, другие просто амулетами пользовались. Ни разу не видел, чтобы напрямую магией. Вот так слетал на катере, выпуская боевиков, удар шестью подавителями сработал штатно, продавил их защиту, еще те уроды, не жалко на мясо пустить, и в карцер голышом каждого в свою камеру. Это мои будущие доноры дара. Кто-то да согласится добровольно от него избавиться, горелка под рукой, уговорю, я умею. Снотворное в кровь ввел, проспят сутки, а сам, пока сестрички спали, спускаясь, выжег плазмой все вокруг портала, будут тут еще по мне палить. После чего убедился, что больше противника не осталось. Около 3000 уничтожил, видимо тоже изучают этот портал. Или молятся на него как идолу. Ну да, точно молятся. Вон и дары сложены. Я же говорю, дикари. А ушел в другой мир, тоже меча и маги, главное последнее. Что примечательно, пока химические батареи запускались и давали энергию, я с трудом удерживал судно, переходя, и в этом мире по мне не стреляли, хотя народу хватало, даже поселение не так и далеко, и замок, не особо крупный, но есть, и вот так стал подниматься на орбиту. Мне подавали сигналы, запускали фейерверки, причем магические, но по мне не стреляли. Уже интересно, шансы выполнить все спланированное увеличиваются. Черных вообще не видел, нормальные белые лица. Только многие что-то прищурены, на китайцев похожи. Вот так, оставив судно на орбите, убедился, что реакторы запущены, боевой щит вокруг судна развернулся, и спать. Следующие 2 дня я изучал сверху аборигенов и решил выйти на контакт. У портала было много магов, думаю, найду того, кто согласится мне помочь. Зарядив накопитель личного амулета защиты, я спустился к поселению, чем вызвал заметный переполох и ажиотаж. Чуть позже, когда я стоял снаружи у запертого катера, подошла процессия аборигенов. К сожалению, ни я, ни они меня не понимали. Мне показывали предметы, подозреваю амулеты, да еще обучение местному языку. Нет, спасибо, и так теряю из памяти важную информацию, забивая ее свежей, так что лучше я вас. Попросив жестами оставаться на месте, я открыл катер и достал кресло с оборудованием обучения, под креслом батарея. Хватит энергии на несколько процедур. Катил кресло на колесиках. А спок обучения языку Парнус и другим знаниям по жизни в империи я уже приготовил. В общем, выбрал одного постарше из аборигенов, с седой бородкой, надеюсь маг, хотя они все амулетами были увешаны, надел колпак, тот не сопротивлялся, а с интересом за всем следил и активировал обучение. Невольный доброволец обмяк, пришлось почти час ждать под взглядами нервничающих аборигенов, пока тот не пошевелился и не очнулся, держась за голову. А чего это он? Оборудование новейшее, голова особо болеть не должна. Дал тому попить воды, с лекарством, снимет болевой эффект, и спросил на парнусе. Вы меня понимаете? Да, понимаю. Вы меня обучили с помощью этого оборудования, а да, всплывают знания о империи. Значит, мир высоких технологий без магии, ясно. Так что вы хотите, юноша, мне в магической дуэли выжгли дар, хочу вернуть. Нужен ассистент, а лучше два, я скажу, что нужно делать. Есть три мага из другого мира, этот диск-портал, как вы уже наверняка знаете. Вот так по мирам и хожу, любопытно. Что ж, я довольно сильный маг, и готов вам помочь. За вот эту летающую машину, ХМ, всплыла информация, за этот малый пассажирский катер модели Бун, и обучить как им управлять, договорились. Дальше тот отобрал помощника, и мы начали в поселении проводить тренировки, а точнее, обучал их сначала и до конца. Вообще я так брезговал забирать дар у этих трех мага-обезьян из другого мира, что решил не делать этого. Ну вот не могу ничего с собой поделать, а с таким настроением дар не приживется, и я отторгну его. В отличие от меня тут, в этом мире, как раз добровольцев хватало, и им плевать от кого дар забирать. Все три гориллы пошли на эту операцию добровольно, я же говорил, умею убеждать, и три парня без дара из аристократии, заплатили неплохо, теперь его имели. А мне Мак Саид, как тот себя называл, нашел добровольного донора. Оплата мне будет стоить 2 тонны золотом. Старый маг, что прожил столько, что готовился к смерти, вот-вот наступит, согласился передать дар, чтобы потомков хорошо поддержать финансово. Операция уже отработана, 3-жды, щель я на всякий случай полностью освободил на славе, и на 12-й день с момента, как я оказался в этом мире, та была проведена. Ох, как хорошо ощущать то, как мана тебя обволакивает. Я сплел пока детскую сетку и накинул ее на себя, нити вполне тонкие. Та стянулась и взяла дар под контроль, а старик, в возрасте 307 лет, умер после операции. Магия его поддерживала, а тут уже некому было. Вообще достойный поступок, и ушел красиво, дав возможность потомкам запомнить себя. Главное, чтобы потомки за золото не передрались. Я уплатил до операции всю сумму. С Саидом тоже расплатился, сразу как дар заимел. Тот уже изучил спок по пилотированию, и после операции вовсю гонял на своем катерке. Обжился в каюте, их 2 на борту, кают-компания и склад. Трюма не было, небольшой катер. Тот все на мое судно с жадностью поглядывал, но особо не лез, знал, что табу. Там моя семья. Особо этот мир меня не интересовал, а тут нет для меня ничего интересного, хотя я после операции 3 месяца прожил, но больше осуществляя отдых в редких и красивых местах, с сестрицами. Причем подальше от аборигенов, чтобы не встречаться, не мешали. Саид пару раз прилетал, находил, но улетал ни с чем. Месяц назад совсем исчез. Зонд, что висел на орбите над порталом, показал, как тот ушел в другой мир. А я ему посоветовал найти учителей в других мирах, и тот серьезно к этому отнесся. Даже помог ему магически усилить катер, чтобы тот мог открывать портал. Надо сказать, непростая работа, но справился. И вот у меня появился конкурент, который стал таким же путешественником по мирам. Ненадолго, 3-4 перехода судно выдержит, и все, застрянет в каком мире. Почему мне этот мир не интересен, а тут магическое искусство не на высоте, куда ниже того уровня, что я знаю. Да мне их пришлось учить, как операцию по перемещению дара из человека в человека делать, для них это такие откровения. В общем, намеки взять ученика, как я получил дар, стали очень настойчивыми, поэтому я свалил на орбиту, а там и путешествиями мы занялись. Девчата отдыхали, а я походным ангаром занимался, нужно его сделать. Хочу вернуться в мир империи и забрать ассасин с остальным имуществом, что у него на борту. Причем, стоит сказать, что мы не сидели в глуши, пусть там и красоты, посещали местные города, тайком, не показывая, что мы иномерцы. Хотя обо мне слухи уже разошлись, изучали местную культуру, довольно интересную, древнюю, девчата покупали разную национальную одежду, сувениры, да много чего. Хотя стоит отметить, что в этот мир я их не пускал, пока не сделал амулеты защиты 1-го уровня сложности. Себе тоже. Это первые амулеты, что я сделал, как открылось магическое зрение. Это произошло через 3 часа после операции, довольно быстро, а сетку скинул через сутки, уже не нужна была. Потом сделал амулет скачивания памяти и 2 амулета переводчика. Всего 6 амулетов, и делал их неделю, только потом начались посещения разных городков, а иначе как, мы местных языков не знаем, Поэтому переводчик сам это, облучил карету дворянскую на лесной дороге и скачал память у сонного пассажира. Так что амулет отлично справлялся, довольно солидный запас слов был, только потом занялся походным ангаром. Его основа, как и походного дома, хранились на борту Слави, на одном из судовых складов. Кстати, щель на месте, все что извлек ранее, вернул на место. Привык все под рукой иметь, это очень удобно. Ангар делать не сложнее походного дома, только сил много нужно для запитки, и создания большого размера внутри, чтобы крейсер точно встал. Так что закончив, сделал все плетения и осталось активировать, чтобы создать ангар. Я изрядно зарядил камней и накопителей, а амулет зарядки работал, пока я от Диониса перегонял все мое движимое имущество. Причем так активно работал, что под конец и он сгорел, осыпался пылью. Уже новый сделал на днях. Надо еще парочку будет в запас собрать. Так что взял и все слил при разворачивании безразмерного пространства внутри. Даже в накопителях самого ангара едва по треть запаса заряда осталось, только похоже немного перестарался. Я остался без запасов маны, но блин, да туда теперь и линкор войдет, не только крейсер. Я поднялся на орбиту и попробовал на Славе, как работает походный ангар, убрал ее. Легко прошло, хотя сама процедура не самая простая. Для начала, нужно достать ангар в пустоте у борта того судна или корабля, что собираюсь убрать. Коснуться одной рукой его борта, другой квадрата портала на ящике ангара, и мысленным приказом отправить. Вот и все. И да, я не могу посещать сам ангар. Причина в том, что на внутренних стенах ангара я разместил плетения, что будут удерживать то, что я помещу внутрь. Это чтобы не побило стенки и сам груз, то есть мой крейсер, что я планировал там держать. Эти самые плетения и не дадут мне находиться в ангаре. Причем внутри крейсера пассажиры могут быть и даже чувствовать себя комфортно, проживать на борту, но покинуть его внутри ангара уже нет. Вот такой небольшой минус. Ну кроме того, что в открытом космосе корабль нужно убирать, но с амулетом подводного дыхания, он же скафандра, сделать это не проблема. Главное, чтобы трос привязан к поясу был и какой дроид меня удерживал с обшивки катера или Слави, иначе улечу. Надо будет еще несколько сделать в запас, и вообще наделать изрядно амулетов, чтобы такой запас хватило надолго. У меня такой был и продержался вон сколько, когда я дар потерял. Не зря накопил такие запасы, пока по Сибири мотался. А пока ангар заряжался, внутри встроены плетения подзарядки, он самозаряжающийся, и начал работы по походному дому. Славию я держал пока в ангаре, а тот в щели. Сам ангар весил 1 900 кг. Как не экономил на весе, но это максимум возможного. Походный дом и то 170 кило весил, остальное свободное место занимали вещи, что нужны мне в обиходе. Продукты питания, оружие и боевой дроид, десантник. Мне они нравятся, самые мощные из моих боевиков. Пока это все. Поработал недолго с походным домом. Хочу закончить и можно будет делать нормальный запас разных амулетов и боевых артефактов. Последних на руках вообще нет, а стоит заиметь. Кстати, по амулетам защиты, себе я делал для мага, с возможностью управления, приписывается к ауре. У девчат также, но не для одаренных, работает в автоматическом режиме. Заряда на полгода хватит, потом там камешек светиться начнет, значит, требуется подзарядка. Чтобы девчата их не снимали, я укротил цепочки и снять их теперь можно только порвав. Те уже привыкли к ним, носит. Сами амулеты в виде золотых рыбок с накопителями на месте глаз. Вполне стильно. Что это и для чего те в курсе, объяснил. Даже покидал в них предметы и защита отбивала, поэтому носит. Ну хотя бы старшая понимает, что действительно нужно. Для малой это все пока игрушки. Объяснял им, что если в них стреляют или что хотят сделать плохое, нужно бежать и искать укрытие, пока защита держится. Ничего, буду почаще говорить, чтобы в памяти зацепилось. Ладно, что там по походному дому. Я всего неделю поработал, когда вернулся к ангару, а доработать решил. Ангар большой, и возможно я не один крейсер там буду держать, а может быть что-то еще, а внутренние плетения удерживания рассчитаны на единицу содержимого, второй сунешь, так повредить смогу. Вот чтобы 2 или 3 корабля или судно держать, и модернизовал эти плетения сдерживания, что заняло у меня почти 10 дней. Не самая простая работа, по сути я убирал прошлые и создавал новые. Причем, у меня не было знаний по ним, сам создавал, с нуля, делая расчеты. Славия в это время естественно на орбите находилась. Иначе как модернизировать ангар, а вообще я торопился, у меня там ассасин полный добра дожидается. Уберу в ангар, успокоюсь, а так грызла жаба и душил хомяк, добро там бросил и тут отдыхаешь, потому и работал довольно быстро и качественно. Еще не хватало потом переделывать. Создание походного дома вообще пока отложил, он мне как раз и не к спеху. Тут и на борту катеров или славии очень высокий уровень комфорта, все есть, поэтому занялся амулетами. Создал 5 ящиков для хранения со множеством ячеек, экранированные ячейки, некоторые амулеты и артефакты нельзя рядом друг с другом держать, конфликтуют. В каждом ящике 100 ячеек, пока хватит. Ну и вот перед тем, как покинуть этот мир, в смысле воспользоваться порталом, я создал ровно 10 амулетов и артефактов, чтобы хоть что-то было на руках. Все первого уровня сложности. Первый, понятно, амулет защиты, запасной и один пока, потом боевой артефакт, бьет огненной стеной на 100 метров и шириной 20, мощность огня на уровне плазмы. Амулет одноразовый, использовал и бежать. Потом 4 лекарских, 2 универсальных, одинаковых, потом специализированный диагност и специальный по вирусам и болезням. Тут универсальные слабоваты, а этот не обманешь. Яды тоже все видят, даже компонентные. Не знаю, кто создал этот конструкт, но он реально гений. 7-й был артефактом, боевым. Стандартная тройка, фаерболы, воздушные лезвия и воздушные кулаки. 8-й амулет универсального сканера, 9-й и 10-й амулеты скафандра. Для девчат сделал. Мы постоянно в космосе, ну немало времени проводим точно, и иметь такую подстраховку точно стоит. Все амулеты привязываются к ауре, 2 последних я привязал к девчатам, только они могут использовать. Прицепил к амулетам защиты, это можно, они не конфликтуют. Эти амулеты в виде медуз, смотрятся с рыбками вполне гармонично. Вот только после этого и прошел переход. Нормально перешел, девчата в этот раз не спали, в рубке славии находились, и да, это кайф. Сразу опознал, да и на связь с ассасином вышел, тот подтвердил, мы на месте. А девчатам стал напоминать, как мы на кайфе отдыхали, и помогло. В 3 разума дали понять управлению портала, куда нам нужно. Дальше понятно, поднялся на орбиту, принял крейсер, там довольно серьезные меры безопасности, просто так даже мне не попасть на борт, проверил как тут все, и подосвободив ангар и трюм ассасина, даже корвет убрал в походный ангар, у меня теперь там 2 боевых корабля и славия, ну и пока девчат в тропиках отдыхали, собирал алхимическую лабораторию, и травки разные и другой материал потребный для меня как алхимика. Я уже половину подзабыл в знаниях, подрастерял, но надеюсь так с работой вспомню. И начало получаться, уже с 10 зелий сварил, убрал в стазис и щель, сделал магическую стазис камеру, до 5 амулетов создал, пополняя свои запасы. Месяц мы пробыли на кайф, и полетели на ассасине в сторону империи. Славию решил не гонять. Ресурс у гражданских судов долго обратно поднимать и сил немало требует, крейсер на этот счет проще и дублировано все многократно, его раз в 20 лет обслуживай, и все, так что судно в ангаре, потребуется, достану, а летел я за закупками, когда еще в этом мире буду, еще не факт, что вообще удастся сюда еще раз вернуться, а раз ангар есть и возможность набрать побольше добра, чтобы долго не воспоминать про империю, то стоит воспользоваться этим. Также меня беспокоило нехватки топлива, закончится, и что, на одних репульсорах летать. Конечно, есть опыт, получил во время побега со Славии, но лучше добыть малый топливный завод. Я мог и в алхимической лаборатории сделать, но не такими объемами. С заводом проще. Жаль, не смог найти в продаже, когда на Дионисе был, выкупил кто-то до меня. Теперь есть надежда найти свободный в продаже. 500 000 империалов я как НЗ оставил, как видите, пригодилось. Вряд ли хватит, но ничего, добуду средств. До стержней для реакторов стоит накопить побольше, там 10 разных марок нужно. Вот этим и займусь. 2,5 месяца занял полет, причем мы особо не торопились, пусть уходил в прыжок на полные 9 суток, но иногда задерживались в некоторых системах. В одной туманная область так красиво и загадочно мерцала, девчата налюбоваться на эту красоту не могли. В другой комета с длинным хвостом, не так и далеко от нас пролетала. Тоже красота не слабая. Я за эти месяцы около 50 амулетов и артефактов создал. Думаю, на обратном пути буду походный дом строить, а пока запасы создаю. Да, во время этих остановок в системах я выводил из ангара эсминец, и вернувшись на борт крейсера, на мостик, дистанционно приказывал управляющему компу эсминца стрелять по мне. Боевой щит я кораблю сделал, но не тестировал его, а как-то не до того было. Поэтому тот работал от силы процентов на 20. Настроить его надо. Вот эсминец обстреливал, а я настраивал оборудование щита, обучая кластеры скинов ассасина использовать эти щиты. Теперь те на полную работают. Все слабые места и глюки убрал. Эсминцу пришлось изрядно пострелять, но дело нужное сделал. Вот так и добрались. По пути был Дионис, а это ближайшая планета категории D, позже будет ближе Славия, но сейчас та закрыта и имеет категорию тюремной. Понятно, что на Дионис мы прибыли не на крейсере, и не на Славии тоже. Как раз привлекать к нам внимание, точно не следует, а эти двое по всем спискам и поисковым листам проходят. Нет, мы были на грузопассажирском судне класса Бур. У меня в одной из жизней такой был. Это малое судно, тоже катер, но большой для класса малых. И удобство получше, чем на других катерах. 3 каюты, 2 склада, кают-компания и рубка, ну и трюм. На борту 5 дроидов, 2 бытовых, ремонтный универсал, стюард и боевой, это штурмовик, он в трюме. Наше появление в системе не вызвало интереса. Я стоял в дверях рубки, наблюдая, как сестричка спускает катер на планету, рядом со столицей. Я уже показал свободное место, и та правила сама. Причем пару раз ругнулась, ей маршрут перегораживали, приходилось в сторону уходить от возможных столкновений. Да, тут движение такое. В одном месте та сжала зубы и не стала уходить, иногда та такая упрямая, и пришлось пилоту другого судна, с трудом уйдя от столкновения, материть нас в эфире. Ушки Даны покраснели. Ну вот, теперь она настоящий пилот. А посадка хорошо прошла, из 5 баллов дал 4. Я ее экзаменовал. Что ж, причину нашего прилета вы знаете. Но есть еще одна. Дело в том, что я уже не могу без женского общества, уже 3-й год давление идет, еще на Славии началось, я там и посетил в первый раз бордель, мне вот-вот 15 наступит, я в прошлом мире частенько посещал частных гейш, там это уважаемая профессия, постоянным клиентом у нескольких был. Однако в длительных полетах такое воздержание давит на мозг, поэтому я и собирался нанять себе тех, кого нужно. Рекрутские агентства подберут кого угодно. Да, тут есть девушки, что готовы идти в содержанки. Я тебе всю молодость отдала, говорят женины. Тут тот же случай, и девушки знают, на что идут и за какие деньги. Официально найму как няни и учителей для сестричек, а основная работа у них будет в моей спальне. Думаю, 5 работниц мне хватит, люблю разнообразие. Как видите, я торопился побыстрее закончить с посадкой и посетить бордель, дальше уже можно не спешить и спокойно заниматься покупком. И кстати, внешность я сменил, включая цвет волос, да и девчатам тоже. Пока летали, те привыкли к новым внешностям и уже не так реагировали, так что не должны нами заинтересоваться. Так что Дана глушила все системы, а я готовил малую платформу в трюме. Те в курсе, что пока набор у меня подождут, поэтому, вылетев наружу, запер ключом катер и полетел в центр города. Там целая улица веселых домов, туда и направлялся. Кстати, по поводу полета, Дана неплохой пилот, но как навигатора я ее не учил, сам высчитывал маршрут и давал той, а та вводила в комп и совершала по ним прыжок. Подрастет, выучит нужный спок, у меня был запас, а пока пусть так летает. По сути, каботажный пилот, уйти в прыжок без меня не сможет. Хотя вру, комп может рассчитать, но там усредненные показатели. После посещения борделя я не ходил, а летал как на крыльях. Две девушки сделали то, о чем я мечтал весь полет сюда. Ни о чем думать не мог, и погружение в работу помогало мало. Хорошее настроение, улыбка, что не сходила с лица, с таким видом я и вернулся к платформе. Та на платной парковке стояла. Вообще бордели я не особо любил, предпочитая проверенных партнерш, потому и хочу набрать свой персонал. На пару лет, может 5, как пойдет. У каждой девушки выходное пособие 200 тысяч, плюс зарплата в месяц около 20 тысяч. Это дорогие девочки, такие расценки были в будущем. Да я уже пользовался такой услугой, но как сейчас, узнаю, когда обращусь в агентство. А так, подойдя к парковке, я обнаружил, точнее не обнаружил, присутствие своей платформы. Вот гады, оглядываясь, пробормотал я, угнали. Меня всего 2 часа не было, хотя, конечно, мне на взлом меньше 10 секунд понадобилось бы. Ладно, поищем наглецов, никто не смеет меня грабить. Тут я лукавил, грабит, и постоянно, это я про сестричек. Что понравится, тут же отберут под видом подарка им любимым. Разбаловал я их, достав из щели сумочку, отобрал среди разных амулетов нужный, сканера, а я на все свои предметы, даже на одежду, ставил метки владельца, магические. На платформе тоже была, отсек от сканера те, что вблизи, на мне, потом то, что на катере, и осталась одна, в другой стороне от стоянки катера. Значит, платформа там. Вызвав местную наемную платформу, а я уже купил абонемент связи на неделю и установил на новый планшет, не использовал его еще, не засвечен, и вскоре полетел в нужную сторону, за своим имуществом. Может, что с угонщиков поиметь можно будет в качестве штрафа. Стоит прикинуть, мне лично идея нравилась. Кстати, с девчатами связался, те в порядке, занимаются по расписанию, уже пообедали. Вот так и катил. Я скачал ранее карту города, примерно определил, где находится платформа, кажется, у продовольственных складов, там уже найду, а когда подъехал к месту и начал новый поиск, то с изумлением обнаружил, что платформа находится в совершенно другом месте, где-то в районе судовых стоянок. Более того, похоже, она и сейчас двигается. Это означало одно: угонщики моей платформой спокойно пользуются. Может, и продали кому, не знаю, на месте выясню. Так что началась гонка, полчаса заняла, и все же нашел судно. Довольно крупное грузопассажирское судно, с сильной артиллерией на борту. Это может быть и рейдер наемников или замаскированный пират. Торговцы, конечно, тоже так серьезно вооружаются, но редко. Дорого это. Идентификатор показывал, что судно приписано к планете рейтинга D, но не Дионису. Точно пираты. А просканировав судно амулетом, убедился в своих предположениях. На борту и рабы были в клетках. Уже больше сотни набрали, а шустро работают. Вот так, покинув наемную платформу, та сразу улетала. Я подошел к опущенной аппарели третьего трюма, что охраняли трое крепких бойцов, хорошо вооруженных, но в комбизах космолетчиков, а не в бронекостюмах. Подойдя к ним, спросил: «Кто старший? Чего тебе?» С линцой спросил один. Кстати, бойцы встали так, чтобы быть в тени корпуса судна, а не жариться на солнцепеке, светило тут яркое, да и лето в районе столицы. У меня тут платформу угнали малую, а маяк на ней на трюм вашего судна показывает. Вот совпадение, правда? Конечно, ухмыльнулся старший. А ты поднимись в трюм и убедись, что твоей платформы там нет, только наши. Отлично, спасибо, ответил я и стал уверенно подниматься по аппарели, под ухмылки всех троих. Ага, думали, очередной раб сам пришел. Ну-ну, а это судно мне пригодится. В ангар войдет, да там еще пяток таких встанет. Я уже замерил на глазок. Сам трюм не был пуст. Контейнер, ящики, шуршал малый погрузчик. Рабов держали в другом трюме, а не так вот на виду. Старший охраны, что у аппарели, что-то забормотал в гарнитуру рации, видать, сообщал обо мне, поэтому, когда я поднялся и осмотрелся, ко мне уже шел один член команды, тоже в комбизе космолетчиков. Возможно, тот спец по погрузке, что тоже довольно специфичные знания. Нельзя перегружать репульсоры, и если развесовка груза неправильная, это может довести до повреждения оборудования. Такое редкость, только при очень сильном перегрузе, но бывает. Свою платформу я уже приметил, сразу, в ряду шести таких же стояло, у овала внутренний шлюзовой. Там у шлюзовой еще один чел стоял, паренек лет 15, тоже вооруженный, аж две кобуры с лучеметами. Ковбой, шляпы не хватает. Ну что, видишь свою платформу? Спросил, подходя, местный. Да, вон она, с красными полосами на боках. Идем и убедись, что это не она. А когда чел меня сопроводил, то тот пацан у шлюзовой, примерно моих лет, наставил оба лучемета, а ловко выхватил из кобур, явно тренировался. Я оценил, а тот, что сопровождал, расстегнул и снял ремень с моим лучеметом в кобуре и велел без шуток идти к остальным. Мне ясно давали знать, что я для них лишь мясо, товар. Это похищение? Прямо спросил я. Умник, тут и идиот догадается, хмыкнул молодой. Так это отлично, обрадовался я, чем явно удивил двух похитителей. Это значит, я смогу отобрать у вас это судно, а команду похитителей продать работорговцам. Вот свезло-то. Я так вслух и радовался, пока ухмыляющийся пацан, проведя через шлюзовую, вел ко второму трюму, где содержались другие захваченные люди. Довольно профессионально содержались: клетка на десятерых, ведро с крышкой как параша, ведро с питьевой водой, одеяло. Голышом людей содержали. Хотя до следующей внутренней шлюзовой во второй трюм мы не дошли, а был поворот к лестнице, что вела в жилой модуль судна. Тут 4 этажа жилого модуля. Говорю же, судно хоть и среднее, но довольно крупное для своего класса. Хотя, конечно, и больше были. Выше уже суда большого класса. Что за судно, не знаю, модель не знакома. Может, раньше знал, но из памяти эта информация уже стерлась, но постройка империи, это точно. Вырубив конвоира, тот повалился на палубу, а использовал амулет-сонник, и широким лучом прошелся по судну. Причем, контролировал дальность луча, до бортов где уменьшал, если к носу или к корме, то повышал. Сканер показал, обделенных не осталось. Это чтобы на соседних судах людей не зацепить. Ну все, все спят, кроме той тройки, что упорили. Их не трогал пока, пусть все идет как обычно. Сам же побежал в сторону рубки судна. Вскоре управляющий комп заметил мое движение, а в базах членов команды меня нет, и поднялась тревога. Жаль, я надеялся, директива охраны внутренних отсеков судна и сличение лиц команды отключена. Оказалось, нет, неприятно, но в принципе терпимо. Кстати, те трое упорили, забежали в трюм, с оружием в руках, и я их сонником положил. Захвачу судно, закрою аппарель, а пока пусть открытый будет. Понятно, комп, действуя по инструкциям и тем директивам, что в него вбиты, уже закрыл бронестворки в рубку и даже блокировал ее. Вот так, пробежав мимо нее, а я бежал по навигатору, а точнее скачал из сети схему судна и по ней ориентировался. Кстати, судно модели «Баргус» не самая распространенная марка, но небольшая частная верфь такая есть. Выпускает сотню судов в год и только средний класс. Говорю же, небольшая. В рубку мне не попасть, резать створку долго, можно прорезать переборку, там обычная тонкая сталь, но не стал калечить свое уже почти судно. Да, тут нет отдельных точек доступа к управляющему компу, как у боевых кораблей, чисто гражданское, но имелся модуль, где находились блоки памяти компа. Он как раз рядом с рубкой. И я вскрыл дверь одним движением амулета взлома. А нет, это не программный взлом, механический, против любых замков. Я уже проверял, ему пофиг электронный запор или чистая механика, главное, язычок есть, он его и отжимал, убирая то, что мешает. Не проверял, но возможно и бронестворку рубки вскроет, хотя и разрядится до нуля. Вот и тут сработал, и я заглянул в большое помещение. ХМ, по схеме меньше должно быть, а войдя, расширил глаза. А охренеть, пробормотал я в шоке. Да тут полноценный военный эскин класса крейсер стоит. Это находка из находок. Если я и сомневался оставлять себе этот рейдер, а это полноценный военный рейдер, хотя и сделан на базе обычного грузовоза, то сейчас сомнения отпали. Беру. Не знаю, где пираты достали такую редкость, но вещь нужная. Об этом я думал, пока подключался к серверам и начинал взлом специальным вирусом. Шел тот секунд 10, и тревога стихла. Перейдя в рубку, створка уже открылась, я сменил код и перезапустил эскин. Потом отдал приказ дроидам на борту, что теперь мне подчинялись, собрать всех пиратов, раздеть и поместить в клетки, а захваченных людей гнать с судна. Только смотреть, чтобы лишнее что не прихватили. Это мой трофей. Ну а пока эскин все это выполнял, обдумал и кивнул сам себе. Нафиг это судно. Покупаю обычный судовой комп и ставлю вместо эскина, а сам эскин лучше переставлю на эсминец. Оно так куда выгоднее для меня будет. Мощность расчетов возрастет, и эсминец станет куда более неприятным противником. Даже больше, раза в 3 от имеющихся возможностей. Управляющий комп развития тормозил, а сейчас корабль станет лучше. А если дополнительно модернизирую и боевой щит поставлю, такие работы я еще не проводил, так вообще станет по сути непобедимым. Ну, против моего ассасина не выйдет, просто дольше продержаться сможет. Или банально сбежать, причем без повреждений, а это дорогого стоит. Насчет несостоявшихся рабов, то тут проблема, они, как и команда судна, под воздействием сонника находятся, часа через 4 отойдут. У меня есть амулет, что сминает это воздействие, но идти во второй трюм мне просто лень. Там дальность работы амулета невелика, метров 5, не как у сонника, до километра на поверхности и 15 в пустоте. В принципе, пусть пока в трюме полежат, как очнутся, выпущу, в свободные клетки пиратов уже поместили, вещи с них и оружие на один из складов. Так вот, деньги при мне, те полмиллиона СНЗ, часть потратил уже на жриц любви, но не страшно. Тем более я отдал приказ эскину, и тот собирал с пиратов и их кают банковские чипы и приносил в рубку, а я достал 2 планшета с банковскими терминалами, и те начали взлом первых чипов. а сам стал искать в продаже судовые компы. Нашел, пусть с другой стороны планеты, доставит через 2 часа, но есть. 100 000 тот мне стоит будет и 500 империалов доставка. Поставил брони и указал место стоянки своего судна. В общем, курьер вылетел, ждем. А пока закрыл аппарель 3-го трюма, и заглушив реакторы, занялся изъятием Искина. Непростая работа. Блоки с Искином помещал, вместе со стойками, в контейнер. Подобрал походящий, в трюм моего бура войдет. На момент, когда пираты в клетках и бывшие рабы, что лежали на палубе, начали просыпаться, я уже заканчивал. А что, на борту судна имелось 4 ремонтника универсала, те и поработали. Более того, я перекинул на свежеустановленный судовой комп все коды к дроидам и вообще немалую часть информации. Ну и навигационную карту, без нее не улететь. Реакторы запущены и судно охлаждалось. А контейнер с Искином приготовлен к вывозу в 3-м трюме. Дальше по громкой связи объявил, что рабы свободны, отчего пираты были в ярости, довольно сильно шумели, ну и открыл аппарель 2-го трюма. Шатаясь от слабости, после сонника бывает, через полчаса пройдет, а я выдал одежды, нашел на складе целые завалы, и многие уходили. Только не все, сообразив, что судно захвачено, а по имперским законам кто на борту, то тот имеет право на долю, умные люди уже ушли, тут планета категории D, законы работают сильно относительно, а треть где-то осталась, около 40 человек, вообще меньше было, но они сагитировали стольных, надо ли говорить, как они меня взбесили, пираты понимающие, глумились над ними, аппарель закрыл и вызвал работорговца, через полчаса пираты и возмущенные освобожденные мной, были проданы этому торговцу, его охранники электрохлыстами сразу показали кто тут главный и кому они принадлежат, загрузили в крытые платформы и увезли, клетки тоже забрали. Почти 1,5 миллиона заработал на этих продажах. Я не показывался, 3 чипа с деньгами принял дроид, проверил в рубке и дал добро забирать. Боевые дроиды у пиратов были, и немало, но часть пока отключена. Их отдельно взламывать надо. Я половину взломал, из 12 штук, 2 и присутствовали в трюме при продаже пиратов, остальные на очереди. Что было дальше? Продавать судно я стал по частям. В смысле, с тем, что есть на борту, никто не купит, а голое судно, но с хорошим вооружением, легко. Поэтому все трюмы и склады освобождались от содержимого, перекупы и торговцы скупали оптом все, что там было. Когда закончил, стал распродавать дроидов, особенно боевики хорошо шли. Только 3 десантников оставил, больше не было, я их уже взломал и почистил компы. Только мне подчинялись. Арсенал распродал, и оставив минимум дроидов, выставил судно на продажу, выложив информацию в лоте, в каком-то состоянии и самое сладкое, какое вооружение, купили уже через 15 минут, точнее бронь поставили, и через полчаса я передал коды новому владельцу, судно ушло за 6 миллионов, и оно этих денег стоило, кстати, в стороне крутились какие-то типы, думаю они из бывшей команды, те что в городе отдыхали, выпивка, женщина и все остальное. Контейнер с Искином уже находился на арендованной платформе, рядом 2-й, внутри боевики. Светить ими не хотел, а платформа открытого типа, и на своей платформе, ранее угнанной у меня, полетел к стоянке катера, а наемная за мной. Там пилот в кабине сидел, сразу обнаружил слежку. Видеть те из бывшей команды решили проследить. Ничего, обработал сонником дистанционно, пара столкновений, один вывалился и похоже разбился, а мы улетели. Так что, где стоянка катера те смогут узнать только у пилота платформы. Поэтому после разгрузки, когда оба контейнера встали в трюме, я переместил катер на другое место. Причем, разбудил шумом погрузки сестричек. Они спали, ночь уже была, 1-2 часа как стемнело. А вообще хорошо день прошел, и повеселился, и заработал. Всегда бы так, а заработал уже около 12 миллионов. Тут и продажа судна, и товар с его складов и трюмов, и взломанные чипы. Последние еще взламываются, процесс идет. Общая сумма уже ближе к 13 миллионов. Самые такие богатые на империалы чипы нашел в сейфе капитана, 20. Тут и по 500 000 встречались. А как катер встал на опоры, я сменил в обоих планшетах чипы на взлом следующих, с этих слил на другие, старался чтобы на каждом чипе по 500 000 было. Заполнил до полного империалами и кинул пустые чипы в коробку к другим, а один заполненный убрал в щель. Ну и дальше души спать, сестрицы уже снова уснули. Я же, засыпая, подумал, вот ведь судьба. Эти пираты не крали моей платформы, им ее продал пацаненок лет 12. Вот кто настоящий угонщик. Однако, результатами был доволен. Даже отблагодарил бы его, если бы поймал. Не стал бы рубить руку, как вначале хотел. Осмотревшись, а платформы на месте стоянки не было, даже возмутился. Шо, опять, сестрички, что стояли рядом, захихикали. Этот мультфильм те смотрели, сделал подборку советских мультфильмов, взяв их из памяти. Даже удивился, что нашел. Про то, что было в первый раз, те уже знали. А вообще мы из аквапарка вышли, и тут такое. На парковке самого аквапарка свободных мест не было, вот и поставил на платной чуть в стороне, отдыхал с сестрицами весь день, а вернувшись, обнаружили вот это. Вообще уже четверо суток прошло с момента первого угона платформы. Мы успели покинуть Дионис, в одной из пустых систем я достал из походного ангара эсминец и корвет, и убрав контейнер с Искином в трюм эсминца, занялся работами. Кстати, те три десантника тоже вошли в штат эсминца, название ему и корвету я пока не давал. Не заслужили, рано еще, в настоящих делах не бывали, как Славия или Ассасин. Кстати, крейсер тоже достал, а как менять управляющие компы у эсминца и корвета, если заглушу реакторы, и система жизнеобеспечения не будет работать. Так что эсминец в ангар крейсера, а корвет в трюм. Вот так сначала с эсминцем поработал, установил Искин, отформатировав его память, и установил программы со старого управляющего компа. Так что эсминец в порядке, погонял на нем, убедился, что управление стало куда лучше, пострелял и убрал в ангар, потом управляющий комп с эсминца поставил на корвет, тот помощнее будет, сняв старые тоже отформатировал, и залил программы со старого компа. Также проверка прошла благополучно, и убрал в ангар вместе с крейсером. После этого на том же катере мы вернулись обратно. Как раз сегодня утром сели у космопорта, и сразу в аквапарк. Я обещал девчатам. Вышли, а тут такое. Вот так осмотревшись, я достал из сумки с купальными принадлежностями планшет. Тут связь оплачена, и вызывал наемную платформу. Сначала сестричек на борт катера, а потом искать пропажу. Я уже в предвкушении. Вот так мы благополучно долетели, сумку отдал сестричкам. Дана просушит в сушилке, там где стиральная машина стоит, она уже делала не раз, знает что к чему. Ну или стюарду отдаст, он сделает. Я же на той же платформе полетел по сигналу своей платформы. Метки лишние отсек, и вот мы летели на другую сторону столицы. ХМ, там тоже стоянка судов есть. Столица вообще окружена стоянками судов, только с одной стороны космопорт, и видимо где-то там моя платформа. Покрутились, и платформа остановилась у большого катера, не бур, как у нас, но не сильно меньше. Наемная платформа улетела, заказов хватает, держать я не стал, и подошел ближе к обшивке, чтобы сработала околобортовая сигнализация, потому как об парель поднятой попасть внутрь я не могу. А на борту трое, двое подростков спали и один мужчина в возрасте кашеварил на кухне. Сканер это показал. Вот тот, помыв руки, на сигнал компа о госте отреагировал. Глянул в экран визора, кто это, я рукой помахал, и направился к трюму, чтобы выйти ко мне. Когда аппарель опустилась и чел встал на начале спуска пандуса, то спросил у меня: «Ты что-то хотел? Мы пассажиров не берем, 4 дня отдыхаем, никуда не летим». «Нет, я за своей платформой». В аквапарке был, вышел, а платформу угнали. К счастью, был маяк внутри, у меня не в первый раз такое, возвращал. «Теперь вот маяк к вам привел». Ты же знаешь правила планет рейтинга D, потерял или угнали, забудь, все равно не вернешь. Ну почему, взять ваш катер штурмом, а у меня 3 боевых дроида класса десантник, и верну, заодно трофеев добуду. Я против них тоже ничего не имею. Нет, был короткий ответ, и тот повернул тумблер, отчего аппарель начала закрываться. Я тут же связался с Даной и велел ей перегнать наш катер по маяку в моем планшете. А так, как я и думал, хозяин катера, кем и был тот мужчина, просто решил переставить катер, их тут десятки тысяч вокруг столицы, поди потом сыщи, заодно маяк найти. Ну-ну, пусть ищет, хоть до деталей ее разберет. Сканер показывал, что тот запустил все системы для взлета, а пока возился с моей платформой, с тестером и спецключом, искал маяк. Пока искал, мой катер прилетел, и встал рядом с угонщиком, там как раз место освободилось. Ну я и вывел десантника, достал его из щели, сделал это внутри трюма своего судна, и тот постучался в закрытую створку аппарели. Ох, как чел испугался, к Когда комп ему показал изображение моего боевика, тут же рванул в рубку. Ох, глупость совершает, и стал поднимать катер ввысь. Видимо, надеялся, что я не буду стрелять при стольких свидетелей. Не стал, тут он прав. Вернулся на борт нашего катера и стал стремительно подниматься следом. Дана тоже тут, училась скоростному полету в атмосфере. Прыгнул катер у гонщиков на максимальную дальность, это 30 часов. Высчитав место выхода по возмущениям пространства после ухода в прыжок, я прыгнул на десяток систем, сменил катер на эсминец, крейсер доставать не стал, уж больно приметен, и ушел следом за угонщиком. Конечно, цена платформы копеечная, даже 1000 империалов нет, я со скидкой за 800 взял 2600 выходит, но тут дело принципа. Заодно катер у угонщиков отожму, а он 1200 стоит где-то, зависит от модернизации. Они и у судна были, даже две серьезные малые пушки стояли, не плазменные, лучевые, но все же. Понятно, боевой корабль класса эсминец куда быстрее такого катера, так что вышел в нужной системе и ожидал 7 часов, пока из прыжка не появился знакомый катер. Сразу выйдя на того на открытой волне, камера включена, помахал рукой, когда ответили, и спросил: «Неужели ты действительно думал, что сможешь от меня сбежать? А теперь тормози, глуши все системы кроме жизнеобеспечения, и готовься принять штурмовую группу. Слушай, парень, может, договоримся? Да забери ты эту платформу. Договориться мы на Дионисе могли, а теперь все, черта пройдена, твой катер идет в качестве компенсации. Знаешь, ты такой идиот, ну потерял бы 500 империалов, не знаю сколько ты там за нее заплатил, а теперь 200 тысяч теряешь. Убивать или в рабы продавать не буду, на Дионисе высажу. А теперь по каютам, на борту вакуум будет». «Принято», — вздохнул тот. Играть со мной или еще что тот не стал, выполнил все требования. На обшивку запрыгнули два боевика, аппарель им уже открыли, воздух откачали, только в каютах был, проверили, порядок, безопасно, и я завел катер в трюм эсминца. Этих троих под охрану, платформу вернул на борт своего бура, тот тут же в трюме стоял, эсминец в походный ангар, и мы на борту бура полетали обратно. Пленные в одной и кают содержались. Санузел есть, сухпайки выдал до конца полета. Их судно в трюме эсминца осталось. Я уже комп взломал, все почистил и переподчинил. Порядок. Вернувшись на Дионис, выпустил этих дуралеев, а сами себе злобные буратины, сразу надо было вернуть. И поставив судно с другой стороны от места высадки этой тройки, отправился с девчатами в аквапарк. А что им понравилось, еще хотели. Мы за прошлый раз не все аттракционы посетили, настолько тот большой, да и я не против. Кстати, эти трое не угоняли мое имущество, купили, за 450 империалов, я почти угадал. У парнишки лет 12 взяли. Надо ли говорить, что описание совпадало с тем первым угоном? Ага, с довольным видом сказал я, подходя к платформе, на которой спал парнишка лет 12, вполне знакомый по описанию, дважды описанный. Был уже вечер, мы уставшие и довольные, девчата засыпали на ходу, подходили к парковке. В этот раз нашлось место на территории аквапарка, и вот что видим: какой-то малец спит на платформе, к ее компу подключен планшет, видимо с программами взлома, причем та уже взломана, сигнализация не работала, как-то дистанционно отключил. Ага, думаете, я в этот раз не обезопасился? Ладно, во второй раз лоханулся, но в этот раз магическую защиту установил, и вот результат. Живьем взял угонщика. А это он, точно. Мы его пододвинули на сиденье, устроились, я уже вернул все как было в компе управления, и полетели к стоянке своего судна. Парнишку на самодельную дыбу, потом в душ, сестрички сами мылись, уже не надо особо их мыть и спать. Завтра все решится. Утром, после завтрака, мы его так и готовим совместно, малая беря из тарелки красную икру, намазывала на тосты с маслом, одну ложку в рот, одну на тосты толстым слоем. К икре за это время сестрички привыкли, уже не так она им нравится, но пока по утрам по одному бутерброду съедали, скоро один бочонок вот-вот опустеет. Так вот, позавтракали, и я один прошелся в трюм, сестрицам запретил, рано им еще такое видеть. Судя по взгляду пленника, тот уже все давно осознал, а лужа под ним намекала, что в полной мере это сделал. Вот только взгляд у того был не тот, что я ожидал, прямой и уверенный. Некоторая опаска была, но обстановка к этому располагала. Покосившись на лужу, тот пробормотал: «Полночи терпел, не выдержал. Бывает, кивнул я и, присев на ближайший кофр, сказал: «Знаешь, ты уже третий раз пытаешься угнать у меня платформу. Насчет двух других угонов претензий у меня нет. В первый раз ты продал ее команде пиратов, они меня рабом решили сделать, я забрал у них и судно, и все содержимое, почти 20 миллионов империалов заработал на этом на данный момент, 19 миллионов и 400 тысяч с мелочью, если быть точным. Во второй раз ты продал ее каким-то мелким перевозчикам, вернуть не захотели, решили сбежать, догнал и судно их забрал. Тут где-то 1200 заработал. И вот в третий раз попытка, уже лично встречаемся. У меня мама больная, сестричка без ноги, кушать просит, плачут», — запричитал тот со слезами. «У меня папки нет, у меня мамки нет», — запричитал я, всхлипывая, со слезами на глазах, шмыгая носом. «Один совсем, одинешенек, уф-ф-ф, что смотришь, я тоже так умею, слезу у меня не вышибешь. На жалость давить не надо. Ладно, считай, профилактическая беседа прошла, а пока можешь валить». Замки отщелкнулись, и тот повалился на палубу, в свою лужу. Я мог бытового дроида вызывать, но не стал. Именно на такой эффект и рассчитывал, а сейчас уборщика вызвал. Тот же, разминая руки и ноги, и поглядывая на открывающуюся аппарель, спросил: «Что, вот так уйти могу? Я же сказал, как ты мне помог заработать. Так что одно прощение выкупил. Еще раз попадешься, испытаешь все прелести моего недовольства. Все, вали. А если я так помог, может, и доля мне положена?» Ваон, тот мигом вылетел из трюма, а я только хмыкнул и покачал головой. Бывают же такие наглые. Сам такой, но этот уже, по-моему, перебор. А теперь делами займемся. Встав с кофра, я двинул к себе в каюту, аппарель за спиной закрывалась. Сестрицы делом заняты, будний день, уроки у них, в кают-компании за столиками сидели и решали поставленные вопросы, или писали на планшете диктант. Это у малой такое. Я же сначала слетал на платформе в бордель, в третий раз его посещаю, платформа на месте, а вернулся, 2 часа меня не было, лег на койке и стал с помощью планшета работать в сети, на торговых площадках. Деньги есть, можно потратить. Первым делом сразу поставил броню на малый топливный завод. Пока не упустил его, новый, похоже, 1,5 миллиона стоит, мобильный, такие еще шахтеры любят закупать. Социальный катер к этому заводу отдельно шел, выкупил, ну и разное оснащение, вышло 1,712,000. Доставку пока отложил, отметил, что не определился с местом, куда нужно привезти заказ, поэтому срочно занялся покупкой судном, точнее сначала поиском. Купить нетрудно, сложнее найти в продаже, а обращаться в тот офис, что мне пригнал Славиус Верфи, я не хотел. Мою ту жизнь скрупулезно изучили, под лупой, и помогли поставить маркеры, что я затрону. О работе сыщиков полиции, спецслужб и даже наемников до сих пор поминают на Дионисе, хотя уже немало времени прошло с тех времен, ну год есть. Поэтому решил, лучше сам куплю, и если повезет, меня снова похитит, то я бесплатно получу судно. Не сразу, но нашел судно в продаже, что меня по всем параметрам устраивало. Я его в сети нашел, по модели судна, его спецификацию изучил. Это среднее судно, но большого размера, не грузопассажирское, а чисто грузовое. Жилой модуль для комфортного проживания 30 человек, 3 трюма, новое, совершенно. Продавцом позиционировалось как пригнанное с верфи и дожидается своего покупателя. Похоже, торговцы решили показательно наказать, никто судно его не брал. Хотя, конечно, количество просмотров лота ближе к 1 миллиону уже скопилось. Вообще обычно брали 3% от стоимости судна за его перегон сюда и продажу. Этот же обнаглел, брал 10. Судно 2 миллиона в базовом варианте, и просил тот 200 тысяч своих комиссионных. Кто-то уже 2 недели продать не может. Может, новичок, или ждет своего клиента. Что ж, если судно меня устроит, он клиента получит, возьму судно. И дело не в том, что деньги мне достались по сути легко, я как раз вполне обдуманно их тратил, а не раскидывался. Просто есть судно, что мне нужно, у меня есть деньги, остальное вторично. Вот так связался с торговцем, он как раз клиентам показывал судно, и получил координаты стоянки. Бронь на лоте не стояла, я поставил. Дальше крикнул в полуоткрытую дверь: «Дана, Дан, подойди». А когда та заглянула, добавил: «Я тебе на планшет координаты скинул, там судно продается, летим туда, скажешь, как прибудем на место». «Ага». Та убежала, погонять на судне ей в удовольствие, я уже не стою в проеме и морально не поддерживаю. Первый свой самостоятельный полет та совершила, когда у меня в первый раз платформу угнали, дальше сама летает. Я только если куда тороплюсь, сам в кресло пилота сажусь. Пока же такого нет. Почувствовав, что мы оторвались от поверхности стоянки и куда-то летим, продолжил работать с торговыми площадками. 5 минут и на месте, нужное судно стояло не так и далеко от нас. На платформе я поленился лететь, а если судно куплю, то катер в один из трюмов загоню. Само судно имело 3 огромных трюма и по сути для меня будет складом с запасами, передвижным складом, но от этого причина покупки не меняется. Сюда я буду убирать все, что нужно, и также буду держать в походном ангаре. Надо, достану и использую. Возможно, разверну топливный завод на борту. Пока еще сам не знаю. Кстати, по Слави, не хочу ее через портал гонять. Судно мне нравится, и при таких переходах шанс потерять его довольно велик. Теперь использовать его не требуется, имея передвижной ангар, где держу разные суда и корабли, это даже опасно. Лучше катер оборудовать, да вот судно вроде этого бура, и пересекать портал, уходя в другой мир, на нем. Правда, энергоустановку мощнее надо, да и модернизация будет серьезная, но она возможна. Такое судно потерять не особо больно, а вот Славию потерять я никак не хотел. Сразу после посадки, сменив домашнюю одежду на уличную, мы покинули борт катера, малые упросили их взять, и направились к судну. Тут 10 метров до открытой аппарели было, близко поставила катер Дона, но к носу, а до аппарели прилично идти. Там уже был торговец, ждал. Что-то клиентов, о которых тот говорил, которым якобы показывал судно, не видно. Я уже просветил его сканером, пустое. А размером 1085 метров в длину, 300 в ширину, в самом широком месте, и 400 в высоту. Вооружение стандартное для базовой модели. 1 батарея спаренных пульсар и 85 малых лазерных турелей. Между прочим, даже для базового варианта вполне прилично. Вообще грузовые суда и большие есть, но там класс крупный, они на планету не садятся, а этот самый большой из среднего класса, что такую посадку совершал. При выборе судна это одно из важных для меня значений.